Но, пожалуй, так. Вот и ты также баню сделал, про жизнь рассказал, и никуда ты не денешься, без следа останешься. Бань-то ведь это не я. Как же это не ты? Я даже подпрыгнул. Как это не ты? Да ведь умру вот я, ты возьмешь да баню мою раскатишь, и все мои слова разговора забудешь. Вот и вся душа, и весь мой ум, весь я и кончился. Но ты, может, и не забудешь, а другой забудет. Люди-то разные. Другой тоже не забудет. Алеша ничего не сказал в ответ. Дома я зажег лампу, нащипал лучины и поставил самовар. Вскоре, побритый и принаряженный, пришел Алеша. Вешая на гвоздь его шапку и полупальто, я неожиданно для себя спросил: «А что, может, за Казанковым сходить?» «Дело хозяйское», — сказал Алеша. Жажда творить добро опять зазудела во мне. Я поручил Алёше глядеть за самоваром, побежал за Казанковым, словно избавляя от опасности еще раз столкнуться с Анфеей, а Венер встретился мне на улице, он отправился к бригадиру играть в карты. «Зайди, Авенер Павлович, на часик». Казанков замешкался, но я был красноречивее обычного. В сенях посветил Авенеру фонариком. «Здравствуйте», — громко сказал Казанков. «А Венеру Павловичу! А Венеру Павловичу!» В голосе Алеши было смешливое добродушие. Бутылка армянского коньяка, припрятанная на всякий случай, не давала мне покоя. Старики, вероятно, сроду не пивали такого. Поспел самовар. Я открыл консервы, нарезал хлеба и налил по полстакана. «Ну, Авенер Павлович, Алексей Дмитриевич!» Старики по очереди разглядывали красивую этикетку. «Правда, говорят, что его на клопах иногда настаивают?» «Врут. Выдержка, вишь, 5 лет. Ты смотри. Я... так в чаю только?» «Ну, в чаю коньяк не годится». «Я заварил и чай. Коньяк пьют по глоточку». «Вот дурак, разве можно так говорить, по глоточку?» Но Алеша неожиданно меня выручил. «И ладно, что по глоточку. Вот раньше пили, рюмочки-то были. Палец сунешь, в ней сухо будет. Теперь вон стаканами глушит. А что толку?» «Значит, лучше жить стали», — заметила Венер. «Лучше не скажу. А вино пьют, как лошади. Напьются, да давай друг дружку возить. А бабы-то что делают? Иная, как вот...» Алеша закашлялся. Мне пришлось вспомнить забытые приемы деревенского потчевания. Алеша крякнул, неторопливо взял кусочек консервов, тоже сделал и Авенер. «Что, бань-то доделали?» — спросил Авенер. «Баня, Авенер Павлович, у мужика будет добра. Простоит еще 20 годов», — сказал Алеша. «Баню не пахаешь, как колокол». «Добра баня. А у тебя, Павлович, разве худая баня?» «У тебя баня тоже хорошая». «Не скажу, что худая. Вот хочу котел вмазать, на белую переделать». Они мирно беседовали, а я слушал их добродушные голоса, и мне вспоминались плотницкие рассказы. Какой-то чертик, вертлявый и хитрый, подзуживал меня все время. И вот я налил еще и приготовился говорить речь об их жизни. Мне казалось, что надо, наконец, поставить точки над «и». «Вот вы оба жизнь большую прожили, а нынче друг с другом неделю не здоровались. Вы бы сели, да и разобрались, кто прав, кто виноват, в открытую». Это была явная провокация. Но я уже завелся и не мог остановиться. Взывал к прогрессу и сыпал историческими примерами. Авенер Казанков решительно отодвинул стакан с чаем. «Я тебе, Константин, так скажу, что колхоз упекли. Упекли из-за худой дисциплинки. Народ совсем осатанел, напряжение у нервов ослабло. Приказов не слушают, только пекут белые пироги». «Полно, Авенер Павлович, отстань. Раз дело в этом...» Алеша поставил стакан вверх дном. «Нет, не отстану. Я, бывало, повестки пошлю, так на собрание-то летят пулями. Дисциплинка была не в пример теперешней роли. Все бегали». «Бегали. И не хочешь, да добежишь. Кто с усеки, кто до зернышка выгребал? Не ты, что ли? Колхоз колхозу Казанков — большая разница. Я, к примеру, в тост-то вступил без твоего нагана. А вы с Табаковым тост-от распустили, а сделали из него артель?» «Тос распустили не мы с Табаковым. А кто? Директива из центра пришла. Директива, директиве разница. Бывало, директива была спущена на озиме коров пасти. А до этого, ежели овца забредет в озим, так хозяев под суд за это. Тебя хлебом не корми, подавай директиву. Тебя и район укорачивал. Хорошо, что не один ты был в ячейке, то были и хор.